Информатор. Последним ошметком реальной власти, отобранным у нидерландских монархов, стало право назначать информатора. После роспуска правительства необходим посредник, человек, который побеседует с лидерами всех значительных политических партий, выяснит их планы, прикинет шансы и постарается примерно определить очертания будущей коалиции. Выполнив эту задачу, информатор с поклоном удаляется, а его место занимает форматор, как правило, будущий премьер-министр. Информатор попросту не сможет выполнить свою задачу, если будет проводить встречи публично, под камеру, или официально о них отчитываться. Это придает его работе старомодный дух прокуренных кабинетов, не вяжущийся с общей атмосферой нидерландской политики. Отказаться от информатора и его роли невозможно. Без него не сформируешь новую коалицию, но можно хотя бы изъять ее из рук монарха. Как и поступили Генеральные Штаты в 2012 году, и тогдашней королеве, разумеется, пришлось смириться с этим обрезанием ее и без того минимальной власти. Для тех, кто хотел бы видеть монархию более полноправной, тема до сих пор неприятна. Зато новый закон вполне удовлетворил тех, кто взирал на королей и королев с подозрением и укрепил позиции противоположной стороны. «Смотрите», — говорили они теперь, — «король действительно не обладает ни малейшей политической властью. Так почему бы и не сохранить институт монархии, раз он совершенно безвреден?» Результатом всего этого стало то, что падение правительства Рюда Флитстра не нагрузило королеву Фредерику ровно никакими дополнительными обязанностями. На следующий день после его отставки она могла спокойно заняться тем, чем и планировала, и чем занимается перед лицом стихийного бедствия всякий монарх. Посещать убежище и разливать суп людям, которых, происходив все это в третьем мире, назвали бы беженцами. Фотограф, ходивший за ней по пятам, запечатлел, как она качает головой, глядя на сломанный ботопорт Масланкеринга. Как читает детям сказку, сидя на ковре в каком-то сухом и уютном месте. Как успокаивает перепуганных, утешает горюющих. Словом, служит ходячей рекламой коалиции нидерландских благотворительных организаций. Отсутствие неотложных дел, вкупе с тем, что королева не хотела давать комментарии телевидению, привело к тому, что почти целый день она не включала телефон. Только по дороге домой с разрушенной плотины в восточной части страны включила и обнаружила целую серию сообщений от Лотты, пришедших за последние полчаса. «ОМГ, ты что, рехнулась?» 5 вопросительных знаков. «Не могу поверить, что ты такое сказала!» Плачущий смайлик. «Наконец загрузился. Сейчас посмотрю. И никогда больше не буду с тобой разговаривать!» 3 вопросительных знака. «What the fuck?» «Я такого не помню». «Да что за хрень? Этого же не было!» «Я что, с ума схожу?» «Ничего себе! Извини, что я на тебя наорала, ладно? Посмотри обязательно и перезвони». Дальше шла ссылка на видео. Продравшись через все это, Саския увидела сообщение от Вильяма. «Нам нужно переговорить об этом видео. Уже 850 тысяч просмотров». Больше всего ее встревожило, что Вильям, неизменно хладнокровный и внимательный к деталям, не потрудился ни прислать ссылку, ни хотя бы сообщить об этом видео что-то конкретное. Видимо, полагал, что Саския уже в курсе. Саске страшно не хотелось заниматься этим в машине. Она предпочла бы сейчас смотреть в окно и наслаждаться покоем, но похоже было, что долг зовет, и она выудила из сумки планшет и, борясь с подступающим страхом, вбила ссылку, присланную Лоттой. Похоже, видео снималось на телефон. Почти сразу Саския узнала время и место. Дюны за пляжем в Шевенингене в день пенного бедствия несколько недель назад. Должно быть одно из множества видео, которые, узнав Саскию и Лотту, снимали в тот день случайные прохожие и сразу выкладывали в сеть. На этом Саския пожимала руки родственникам жертв, которые ждали новостей о своих близких, собравшись под навесом. Стример, похоже, продирался через толпу, держа телефон над головой и стараясь не выпускать королеву из кадра с переменным успехом. Но в какой-то момент ему удалось снять Саскию вблизи и крупным планом. Она даже смотрела почти в камеру, разговаривая с каким-то невидимым собеседником. «Ужасно говорить, я был прав, когда речь идет о такой трагедии», — говорила она. «Но, как ни печально, именно о такой опасности я пыталась предупредить премьер-министра. Если бы он только ко мне прислушался. Боюсь, следующее подобное бедствие может оказаться много хуже». Разумеется, ничего подобного Саския никогда не говорила. Даже голос на видео. Нет, это ее собственный голос и лицо ее, но дикция другая. Как будто запись речи королевы Елизаветы, 50-летней давности, пропущенной через англо-голландский синхронный переводчик. Фальшивая королева выслушала неразборчивый ответ со стороны камеры и закивала. «Об этом и речь. Наш нынешний кабинет принадлежит к поколению, свято верящему, что единственный возможный ответ на экологические вызовы — пересесть на велосипеды и собирать макулатуру. Они безнадежно оторваны от реальности. Если бы они увидели то, что обнаружила я, самостоятельно изучив этот вопрос, то поняли бы, климатический кризис — это зияющая рана, мы истекаем кровью, и прежде всего необходимо наложить жгут. Навсегда? Конечно, нет. Но жгут сохранит раненому жизнь, пока мы не доставим его в больницу и не зашьем рану как следует». Еще немного послушала, снова кивнула. «Да, да, разумеется, я говорю о геоинженерии. Это жгут. Он позволяет выиграть время и применить более долгосрочное решение — улавливание углерода, сокращение выбросов. Но все, кто считает, что срочные меры нам сейчас не требуются, просто не могут выйти из своего идеологического пузыря». Настоящая Саския, докрутив видео до конца, просмотрела его сначала еще раз. И еще. Телефон разрывался. Она его выключила. Ей случалось читать об опыте выхода из тела, когда человек на пороге смерти или накачанный лекарствами вдруг обнаруживает, что покинул собственное тело и смотрит на себя откуда-нибудь из угла. «Очень похоже», — подумалось ей. Даже то, что в описаниях этого опыта упоминается эйфория. Царствующая королева прямо вмешивается в политику. Заявляет, что избранное правительство себя не оправдало, фактически агитирует против него. Да это величайший скандал за несколько десятков лет. Саския должна быть в ужасе. Но вместо этого ее подмывало рассмеяться. Настолько все это было фантастично и нелепо. Однако к делу. Прежде всего написать Лотте. «Милая, ты все помнишь правильно. Ничего подобного не говорила. Не обижаюсь и понимаю, что ты была расстроена. Выглядит и вправду убедительно. Это дипфейк», — написала Лотта в ответ. «Дипфейк. Технология замены одного изображения в видеозаписи другим, позволяющая создавать высококачественные и трудноопределимые фальшивые видео». Саския слышала этот термин и знала, что он означает. Но ей никогда и в голову не приходило, что кто-то решит применить эту технику к ней. К президенту США, возможно. К главе какой-нибудь крупной компании. Но к ней... посмотрела», — написала она Вильяму. «Встретимся в ХТБ?» — ответил он. «Да, уже еду». «Я вызвал нашего оператора со всей командой. Сможем записать обращение в течение часа. Пока почитаю о дипфейках и набросаю текст. Фенна с вами?» «Во второй машине. Едет сразу за мной. Свяжусь с ней». «Увидимся». Не так уж часто ворота Хёйстен-Босс осаждали фотографы, напор которых сдерживала полиция. Такие сцены привычнее для Букингемского дворца, но сегодняшний день стал исключением. Кортеж въехал в ворота. Саския сидела прямо и с каменным лицом смотрела вперед. Не хотела, чтобы ее случайный жест или выражение лица подхватили СМИ и приписали ему какое-нибудь безумное значение. Но когда автомобиль въехал в ворота и оказался на частной территории дворца, ей вдруг пришло в голову: такие предосторожности больше не имеют смысла. Она мыслит, как в 2010 году. А сейчас не имеет значения, что ты делаешь и чего не делаешь. Надо будет. Неведомый противник сам сфабрикует все, что угодно. По крайней мере, Вильяму ничего объяснять не пришлось. Он знал правду. Был с ней в Шевенингене, под тем самым навесом. Он даже мелькает пару раз на заднем плане фейкового видео. Только что он рука об руку с Саскией вошел во дворец. Замыкала процессию Фенна с рабочей сумкой через плечо. Все согласно направились в сторону известной комнаты с книжными полками, сувенирами и картинами на стенах, с окнами, выходящими в уединенный садик. Королева всегда снималась в этой комнате, когда хотела обратиться к народу. У оператора и его команды все было уже готово. Они много раз здесь работали и знали, как расположить свет, к каким розеткам подключить аппаратуру, чтобы не запутаться в проводах, что делать со шторами, как поставить рассеиватели и софтбоксы, чтобы убрать блеск и лишнее отражение. Тут же рядом была ванная, где могла заняться своим делом Фенна. Из королевской гардеробной уже принесли несколько костюмов и разложили их на диване, чтобы королева могла выбрать. Однако, пока Фенна рисовала лицо номер два, обычно использовавшееся для студийных видео, все пришли к согласию, что обращение будет выглядеть аутентичнее, если Саския останется в том же, в чем ее фотографировали сегодня возле пострадавшей плотины и видели только что у ворот. Покончив с этим вопросом, Саския переключилась на набросанный Вильямом текст и, как могла, постаралась его просмотреть, поворачивая голову туда-сюда по командам Фенны. В конечном счете говорить-то было особо и нечего. Только самое основное. Подготовка к съемке заняла больше времени, чем сама съемка. Привычное кресло поставили на привычную позицию, отрегулировали освещение, чтобы оно не диссонировало с пасмурным днем за окном. Саския села в привычно скромную позу, подняла подбородок, повернулась к бегущей строке телесуфлера. Фенна, смотревшая на ее лицо на мониторе, бросилась к королеве, поправила выбившуюся прядь, припудрила блестящее пятнышко на скуле. А затем Фредерика Матильда Луиза Саския одним махом прочла свою речь с листа. «Сегодня, несколько часов назад, в интернет был выложен видеоролик, якобы запечатлевший меня за разговором о кабинете министров и его позиции по вопросу геоинженерии. Этот ролик — фальшивка. Искусная и умело сделанная фальшивка. Взяв реальную видеосъемку, сделанную в Шевенингене в день катастрофы, неизвестные лица изменили ее с помощью цифровых технологий, очевидно, стремясь подорвать нормальную работу нашей демократии. Сейчас мы не знаем, кто выпустил эту подделку и с какой целью. Начато расследование, но определенные результаты, возможно, появятся очень нескоро, если появится вообще. Пока же хочу заявить, что моя преданность базовым принципам нашей демократии остается неизменной, и что ни при каких обстоятельствах ни я, ни какой-либо иной нидерландский монарх даже не подумает вмешиваться во внутреннюю политику нашей страны таким образом, какой отражен на этом поддельном видео. Как известно всем, кто следит за политикой Нидерландов, правительство страны вчера вышло в отставку и теперь лишь временно исполняет свои обязанности. Это произошло в согласии с нашими конституционными нормами, без какого-либо моего вмешательства или влияния. В процессе формирования нового правительства, которое займет ближайшие недели и месяцы, я также останусь исключительно наблюдателем. В согласии с нашими нормами я буду ждать вердикта законно избранных политических партий и с уважением отнесусь к любому исходу процесса, как и всегда происходило в Нидерландах с момента создания нашей политической системы в нынешней ее форме. Пока же предупреждаю всех граждан Нидерландов о возможности подделок и прошу их с осторожностью относиться к любым видео, на которых, как кажется, я или другие значимые персоны выступают с какими-либо политическими заявлениями. «Отлично», — высказал свой вердикт Вильям. «Кажется, в середине я пару раз запнулась. Тем лучше, аутентичнее». «Что это значит?» «Изготовитель дипфейка постарался бы, чтобы все прошло идеально». «И что? Теперь нам всегда придется об этом беспокоиться?» Вильям промолчал. Видимо, вопрос был дурацкий. Вместо ответа кивнул оператору, и тот вытащил из камеры карту памяти. «Все почищу», — сказал он, — «приделаю заставку и концовку, и через полчаса увидите беловой вариант». «Чем быстрее, тем лучше», — с нехарактерной для него резкостью ответил Вильям. «Мусорное любительское видео с хреновым цветом и звуком не решит проблему, которую мы пытаемся решить». С видом оскорбленной гордости отрезал оператор и вышел из комнаты. На это у Вильяма ответа не нашлось. Но когда видеокоманда начала гасить свет и сворачивать свою аппаратуру, старательно делая вид, что не видит и не слышит клиентов, Вильям обернулся к Саске и едва заметно мотнул головой, движение, означавшее «нужно поговорить наедине». За четверть часа он вкратце изложил все, что узнал вчера на совещании в Эндховене. «Простите, что вываливаю все это на вас», — закончил он, «да еще и сейчас, в разгар другого кризиса». И он кивнул в сторону комнаты, где они снимали видео. «Вы действительно думаете, что это другой кризис?» «Нет, конечно нет». «Потому что все явно скоординировано». «Верно». «Дипфейк, видимо, изготовили уже некоторое время назад. Они, его изготовители, кто бы это ни был, могли выложить его и раньше, но придержали, пока правительство не рухнуло без моего участия». «Об этом я не подумал», — заметил Вильям. «Вы правы». «Почему они придержали ролик? Потому что если бы выложили его раньше, до падения правительства, в этом падении обвинили бы меня. Это действительно привело бы к конституционному кризису и заслуженному». Вильям кивнул. «Но», — продолжала Саския, «если видео вышло после того, как совершилась отставка правительства, обвинить меня в антиконституционном вмешательстве невозможно». «Разве что в излишней прямоте и откровенности. В том, что вы озвучили вслух мысли обычных разумных людей». «Глаз народа», — ответила Саския. «Вот уж на какую роль я никогда не претендовала. Но, похоже, ее мне навязывают. Скорее всего, те же, кто устроил диверсию на Масланд-Керинге». «Масланд-Керинг был гордостью нации», — заметил Вильям. «Символом нашего инженерного мастерства, Его разрушение — огромный психологический шок. Одно из тех событий, что заставляет человека сесть и все переосмыслить. Кто бы это ни сделал, он создал возможность коренным образом переориентировать нашу политику. Да, нас подставили. Но не для того, чтобы навредить. Скорее наоборот. Что ж, кто бы это ни был и чего бы ни желал, боюсь, его ждет разочарование, — отрезала Саския. Кто-то постучал в дверь. «Готово!» — послышался голос Фенны. «Получилось просто отпад!» «Идем!» — крикнула Саския и, вставая, сказала Вильяму. «Будем решать проблемы по порядку. Сначала закончим с обращением, потом продолжим наш разговор». В комнате дальше по коридору оператор и его команда уже включили ноутбук, вывели изображение с него на большой экран и теперь запустили отредактированное видео. Как и все официальные видеозаявления королевы, начиналось оно с заставки, изображающей королевский дворец с наложенным на него гербом Аранского дома. Заставка плавно перешла в изображение королевы Фредерики, сидящей за столом. Она произнесла свою речь, и изображение также плавно перетекло в концовку. Все повернулись к Саске. Однако она едва смотрела на экран. Глазами смотрела, но мысли ее витали в другом месте. «Все отлично», — сказала она наконец. «Выкладываем». Этот приказ был обращен к королевскому веб-мастеру. Название сильно устаревшее. Куда вернее было бы назвать эту должность «координатор социальных сетей», но осколки былых эпох постоянно встречаются при королевских дворах. Если Саскию охраняет стража в медвежьих шапках и верхом на конях, почему бы у нее не быть веб-мастеру? Так что все повернулись к женщине, занимающей эту должность. Но та ничего не видела и не слышала. Она неотрывно смотрела в собственный планшет, пораженная каким-то новым ужасом. По правде говоря, у людей, занимающихся пиаром в соцсетях, это обычное эмоциональное состояние и обычное выражение лица. Но даже по этим стандартам она выглядела глубоко потрясенной. Наконец, заметив, что все взгляды в комнате обращены к ней, веб-мастер попыталась что-то сказать, но не смогла издать ни звука. Вместо этого пощелкала пальцами перед экраном планшета и развернула его лицом к остальным, чтобы все они увидели то же, что и она. На экране шло видео. То самое, что они только что сняли. По крайней мере, так казалось по заставке. Вот заставка померкла, появилась королева Фредерика, скромно сидящая в кресле. Только одета она была по-другому. На ней было платье, которое она не раз надевала, выступая перед камерами. Но не здесь. В этой комнате и в этом платье она не снималась ни разу. И, разумеется, никогда не говорила того, что начала говорить сейчас в этом видео. «Сегодня я хочу извиниться перед вами, а затем дать обещание». «Откуда это?» — спросил Вильям. «Появилась на Ютьюбе четверть часа назад». На них все зашикали. «Несколько часов назад было опубликовано видео, на котором меня засняли без моего ведома. В этом видео я высказываю такие взгляды на премьер-министра и кабинет, какие не следовало бы высказывать вслух правящему монарху. За это я прошу прощения. При всем недовольстве, которое я, как и все прочие граждане Нидерландов, время от времени испытываю по поводу нашего политического процесса, мое положение не позволяет мне об этом говорить. Я позволила себе высказаться, думая, что всего лишь выражаю свои личные чувства в беседе с несколькими убитыми горем людьми, потерявшими в Шевенингенской катастрофе родных и близких. Я поступила наивно, не подумав о том, что мои слова могут услышать, зафиксировать и выложить в интернет, где они приобретут силу публичного заявления. Еще раз прошу за это прощение. Теперь задним числом ясно, что несчастье, пережитое нами в тот день, было лишь предвестием куда более ужасающих событий на прошлой неделе, событий, которые среди прочих печальных последствий привели к отставке правительства. Теперь нас ждет период, когда в течение нескольких месяцев повседневными делами страны будет управлять команда исполняющих обязанности, в то время как парламентские партии будут формировать новую коалицию. По традиции, в такие периоды временное правительство избегает серьезных политических решений и не вносит поправок в бюджет. Все это хорошо и правильно в нормальные времена, но нынешние времена нормальными не назовешь. Мы в эпицентре кризиса, и без серьезных решений нам не обойтись. Я не верю, что мы можем себе позволить сидеть сложа руки в течение нескольких месяцев бесконечных переговоров, какие требуются в нормальные времена для образования новой правящей коалиции. Поэтому даю вам обещание. Я сделаю все, что в моей власти. Хоть моя власть как конституционного монарха строго ограничена, чтобы ускорить этот процесс и побудить враждующие партии объединиться и действовать. Для этого я предлагаю на роль информатор Вильяма Кастелейна. У меня отсутствует официальное право назначать кого-либо на эту должность. Однако ничто в Грондвете или в законодательстве не мешает мне высказать личное мнение о том, кто, на мой взгляд, наиболее квалифицирован для выполнения этой задачи. Надеюсь, лидеры политических партий согласятся со мной и безотлагательно назначат его на эту позицию, с тем, чтобы запустить процесс как можно скорее. Если это будет сделано, я верю, что доктор Кастелейн сумеет сформировать новое эффективное правительство не за несколько месяцев, как обычно бывает, а за несколько недель или даже дней. Благодарю вас. Всем доброго вечера. Чувствуя, что все взгляды устремлены на него, Вильям решился, наконец, проверить телефон. Звук он выключил полностью. Однако само количество сообщений ясно указывало. Все это им не померещилось и не приснилось. Сообщения сыпались, словно монеты, из игрового автомата, где выпал джекпот. «Нужно выпустить заявление», — начала Саския. «Объявить, что вполне правдоподобные извинения, которые мы только что видели, на самом деле фейковые извинения за другое видео, которое тоже фейк», — поинтересовался оператор. Быть может, ему это только казалось, но Вильям не мог отделаться от ощущения, что кое-кто из присутствующих смотрит на него не совсем дружелюбно. То же ощущение возникло у него вчера в Эйндховене. Для некоторых нидерландцев он остается чужаком. Какой-то непонятный полуамериканец-полукитаец. Его семейные связи с Китаем, свободное владение мандаринским, недавние контакты с Бо, которые он старался изложить на бумаге как можно подробнее, чтобы избежать даже намека на что-либо недолжное, все это теперь, после выхода второго дипфейка, начало вдруг выглядеть подозрительно. Удостоверение на шее, белая карточка на оранжевом шнурке, открывавшая Вильяму двери в этот дворец и во многие другие помещения, куда людей с улицы не допускали, вдруг показалось ему непомерно тяжелым. Не давая себе времени задуматься, он снял с шеи шнурок, и удостоверение повисло в воздухе. «Пока эта ситуация не будет разрешена», — объявил он, «дабы избежать даже намека на какой-либо конфликт интересов, я ухожу в бессрочный отпуск». Уронил удостоверение на стол и повернулся к дверям. Взгляд его скользнул по лицу королевы, потрясенному, убитому лицу. Первое желание Вильяма порожденное давней привычкой, было броситься ей на помощь, хладнокровно проанализировать ситуацию, предложить несколько решений на выбор, составить план, все уладить, все загладить. Но порой складываются ситуации, в которых король, даже лишенный власти, должен быть настоящим королем и принимать решения самостоятельно. Сейчас как раз такой случай. «Прекрасная нынче погода», — сказал он. «Разрешите, я одолжу велосипед?»